с расстояния примерно в сотню футов, укрывшись за деревьями и высокими сорняками. Что я сделаю, если он меня увидит? Наверное, скажу, что машина заглохла, и я собиралась позвать на помощь. Он попросит меня ждать на месте, побежит к дому и вернется с парой аккумуляторных кабелей. Еще не катастрофа, если он меня увидит. Однако я глушу двигатель, фары тоже. Шторы в доме задернуты, но свет горит внизу и в двух комнатах наверху. Представляю Эйдена в гостиной с книгой или за просмотром телевизора. Возможно, он листает старые фотографии жены в телефоне, обещая себе, что пойдет спать после следующей, а затем еще одной. Я откидываюсь на спинку сиденья. Напряжение спадает. Он здесь, пускай и на расстоянии. Этого мало, но лучше, чем ничего. Эйден здесь, он настоящий. При мысли об этом я тоже чувствую себя настоящей. Тишину нарушает грохот с другой стороны улицы. Вздрогнув, всматриваюсь между деревьев. Мистер Гонсалес вышел из дома с мешком для мусора. На обратном пути он останавливается, чтобы поправить уличную гирлянду. Красные и желтые лампочки обрисовывают контуры дома. В этом году Гонсалесы выложились по полной. Во дворе пасется красноносый северный олень. Надувной Санта инсценирует проникновение через окно первого этажа. Большой венок на двери. Над гаражом мерцает красная лента, отчего дом напоминает огромный подарок. И так не только у Гонсалесов. Дома по соседству тоже при параде. Мигают золотым, красным и зеленым. Дом Эйдена — единственный без украшений. Каждый декабрь они с женой устраивали праздничную вечеринку. Родители пару раз отпускали меня с друзьями. Я никогда не забуду гирлянды, свисающие с крыши до земли, не спадающие каскадом с водосточных желобов, расположенные аккуратными рядами, обвивающие деревья, венки, каждый куст в радиусе полумили. Все наперебой хвалили Эйдена. Он отмахивался. «Я работаю с электричеством. Было бы стыдно не управиться с несколькими гирляндами». В этом году ему не до этого. Разумеется, я кусаю нижнюю губу, отрывая кусочек сухой кожи. Его жена умерла. Естественно, он не хочет возиться с гирляндами и не чувствует рождественского настроения. Все это время я считала, что с нами, со мной, что-то не так. Я не подумала, что ему просто грустно, что он скорбит. Вновь смотрю на окна. Возможно, Эйден не знает, как попросить о помощи. Ждет, что кто-нибудь почувствует это интуитивно и будет стучать в его дверь снова и снова и снова, пока у него не останется выбора, кроме как открыть. Глава 47. Женщина в доме. Ужин давно прошел. В доме тишина. Затем вздох, молнии. Вы вдвоем всегда оказываетесь в одном месте, магниты, направленные в противоположные стороны. После он не торопится уходить, садится рядом. «Слушай». «Ты слушаешь». «Хочу кое о чем тебя попросить». «Ты медлишь несколько секунд». «Говори». Он прикусывает щеку с внутренней стороны. «Насчет Сесилии». У тебя сводит живот. А что насчет нее? Скоро начнутся рождественские каникулы. Не дождавшись реакции, он продолжает. Хочу, чтобы ты за ней присмотрела. Ты хмуришься. Присмотрела? Он пускается в нетерпеливые объяснения, как будто все очевидно, а ты зачем-то усложняешь. Она не будет ходить в школу, дни напролет дома, она уже большая. Не нужно с ней нянчиться или что-то в этом роде, только чтобы кто-нибудь был рядом, знал, чем она занимается. Он возводит глаза к потолку. Обычно в эту пору она проводила время с мамой, но сама знаешь, у меня работа, так что... Сесилия, его девочка, которую ни на минуту нельзя оставить, которая никогда не ночует у друзей, не ходит к ним в гости, которую возят из дома на занятия и обратно от звонка до звонка, которая проводит выходные с отцом, а вечера перед телевизором. Будь у нее минутка личного времени, она чего доброго начнет задумываться об отце и о том, чем он занят. «Конечно», — говоришь ты, — «без проблем». Он улыбается краешком губ. Вот и спасибо. Ирония неприятно уязвляет. По правде, он не спрашивал. У тебя не было выбора. Еще кое-что. Ты киваешь. Собака. Я велел Сесилии выводить ее днем. Тебе нечего об этом думать. Звучит как «не беспокойся, она обо всем позаботится». На самом деле, не смей трогать дверную ручку даже из-за собаки. Не используй ее в качестве предлога. Никаких телодвижений. Он лезет в карман. И последнее. У него на ладони пластиковый браслет с металлическим креплением. Знаешь, что это? У тебя был такой. Ты надевала его на пробежку по парку Вашингтон-сквер, чтобы отслеживать километраж. GPS-трекер? Ты произносишь это с вопросительной интонацией, дабы не лишать его удовольствия объяснить. Верно. Он переворачивает ремешок и демонстрирует черную блестящую полоску под белым пластиком. Она не входила в оригинальный дизайн, его личное дополнение. Знаешь, что это? Ты качаешь головой. Нет. Стальная полоса. Очень стойкая. Ее нельзя разрезать ножницами. Так что не пытайся, ясно? Не трогай. Если с ним что-нибудь случится, я замечу. Ты киваешь. Он откладывает браслет в сторону, достает телефон и нажимает на иконку, вызывая карту с мигающей синей точкой в центре. Твои глаза бегают по экрану, выискивая информацию, подсказку, но прежде чем ты успеваешь заметить что-либо существенное, он нажимает кнопку, и телефон снова гаснет. Трекер привязан к приложению. Мне видно, где ты находишься. Всегда. Технологии тоже ушли вперед без тебя. Он научился их задействовать, использовать для своих целей. Если что-нибудь предпримешь, узнаю. Я буду поблизости. Пауза. Помнишь, чем я зарабатываю на жизнь? Он указывает на небо. Ты говоришь «да». Он делает тебе знак протянуть руку. Браслет холодит кожу. Не обращая внимания на застежку, он стягивает концы один поверх другого так туго, что кожа собирается складками. Не двигайся. Затем снова лезет в карман, достает незнакомый тебе инструмент. Вещица пару раз щелкает, вспыхивает пламя. Крошечная бутановая горелка удобно помещается у него в ладони, как рукоятка пистолета. Удерживая твое запястье, он подносит горелку к коже. Ты отшатываешься, он кусает губу. Я сказал, не двигайся. Пламя лижет браслет. Вместе вы наблюдаете, как пластик плавится, склеивая концы. Ну вот,